Глава третья. Сказав это, я замер. Отец. Мой отец совсем не такой. Нет, что-то общее в чертах лица у них есть. Только мой родитель был типичным новым русским из 90-х, полубандитом, полубизнесменом. У него до сих пор в шкафу висит малиновый турецкий пиджак, в котором папа ездил на разборки. Коротко стригся, ходил в тренажерку, качался, таскал на шее массивную золотую цепь. Она в доме не сохранилась, осталась только на старых фотках. Надо сказать, выглядел тогда папа угрожающе. Потом в 2000-х набрался манер, пообтесался, но я-то знал, на что он способен. Закатает врага в асфальт и не поморщится. Как говорится, old school. Таких больше не делают. А человек, который вошел в палату тюремной больницы, держался иначе. В нем сразу чувствовалась порода, нечто, что автоматически выделяло среди других. Это сложно описать, тут надо видеть и чувствовать. Но почему я назвал его отцом, причем это произошло совершенно непроизвольно? В голове промелькнула догадка. Кажется, это сработала память того, в чьем теле я оказался. Стоило мне слегка потерять контроль над собой, как он включился. Да уж, такими темпами и до шизы, то есть шизофрении недалеко. Скоро буду сам с собой разговаривать. С другой стороны, из всего необходимо извлекать пользу. Вряд ли удастся встроиться в этот мир без знания о нем, а память реципиента, слово-то какое, может стать в этом хорошим подспорьем. Вот только надо научиться ей управлять. Честное слово, не хочу делить башку с другим сознанием. Пока я размышлял о том, что произошло, отец положил руку мне на голову. «Здравствуй, сынок. Я не мог не прийти. Я до сих пор чувствую вину перед тобой. Ты проявил истинное благородство, когда взял вину старшего брата на себя. Та-дам! Оказывается, я буду мотать четверть века не за себя, а за чужого человека. Девки заплясали еще интереснее, даже не по четыре, а по восемь в один ряд. Не, ну ни хрена себе аттракцион неслыханной щедрости за мой счет». Понятно, что паренек, в теле которого я оказался, выгораживал своего брата. Но если взглянуть на вещи трезво, мне до его родни как до лампочки, то есть абсолютно фиолетово. Для меня они никто, и звать их никак. Вот только что мне прикажете делать? Сказать, что вы ошибаетесь, и вообще я не тот, за кого вы меня принимаете? Так ни одна вменяемая собака не поверит. Да я и сам бы не поверил. От такого открытия меня кинуло в жар. «Ты правильно поступил», — продолжил гнуть линию отец родной. «Только у Валерия есть шансы удержать наш род на плаву. После моей смерти он станет достойным наследником и продолжателем фамилии Ланских». «Ага. Выходит, мы с реципиентом двойные тезки. Только вот в два раза от этого слаще не стало». «Мне пришлось публично заявить, что я отрекаюсь от тебя и что ты больше не мой сын», — голос собеседника дрогнул. «Это был худший день в моей жизни. Я чуть не сошел с ума». «Нет, это я чуть не сошел с ума, когда сообразил, в какую Санта-Барбару угодил не по своей воле». «Но хуже всего пришлось матери. Она высохла от горя». «Мама, мамочка». Тут я взял себя в руки. Женщину, про которую говорит мой собеседник, я не знаю. Мама осталась в другом мире, даже боюсь представить, как она сейчас. У нее доброе улыбающееся лицо, смеющиеся глаза. Когда мне было плохо, я приходил к ней, мы просто разговаривали, и мне становилось намного лучше. Она всегда поддерживала меня, переживала мои огорчения сильнее, чем я, и больше меня радовалась моим успехам. Я скинул с себя это наваждение. Образ женщины с далеко не увядшей красотой. «Отец, я сглотнул тугой комок слюны. Пожалуйста, расскажи, как все произошло на самом деле?» Он удивленно посмотрел на меня. «Анатолий?» «Папа, я могу тебя называть моим отцом?» «Публично нет, но здесь мы одни». «Папа, не задавай мне, пожалуйста, вопросов, просто отвечай на мои. В последнее время я стал сам не свой, в голове все перепуталось, а я должен разложить все по полочкам. Почему мой брат убил этих несчастных?» «Несчастных?» В голосе отца проснулась ненависть. «Это были наемные убийцы, подосланные Голицынами. Разумеется, с подачи Остерманов. Эти фамилии давно ненавидят нас и делают все, чтобы окончательно втоптать в землю. Валерий, твой брат, последняя надежда нашей семьи. Он делает большие успехи в бизнесе и политике. Просто люди не любят его». Другими словами, мой братик — популист. Знакомы до омерзения. «И тогда наши враги решили убить его», — продолжал отец. «Валерия заманили в ловушку якобы прочитать лекцию в закрытом клубе. Он часто так делает, его речи пользуются спросом у публики. Когда он приехал, на него напали. Напали не просто так, а с целью убить. Защищаясь, он применил магию. К сожалению, киллеры погибли все до одного. Свидетелей произошедшего не осталось. Доказать, что это была самооборона, он бы не смог. Тем более убийцы оказались, как на подбор, сплошь отставные унтера. Половина с боевыми наградами. Следствие с самого начала было бы пристрастным, учитывая, как много у нас врагов в высших эшелонах власти. Валерий сначала хотел сдаться на милость судьбы, но ты принял решение взять вину на себя и заявил, что приехал тогда вместо брата». Собеседник немного помолчал. «Приговор оказался очень суров. Я попробовал попасть на аудиенцию к его величеству. Хотел упасть к его ногам и молить, чтобы тебя помиловали, ведь это в его власти. Но во дворе мне сказали, что император слишком занят и что нет смысла искать случай, чтобы с ним встретиться». С одной стороны, это меняло дело. Я был рад, что мой брат не Джек-потрошитель, убивающий невинных направо и налево. С другой, мне предстояло сидеть и сидеть, так что повода для оптимизма не имелось. Соднило же и меня сейчас другое. «Почему ты отказался от меня, папа?» «Действительно, после всего этого в семье на меня молиться должны, а тут прямо как в 30-е годы. Дети отрекаются от отцов, отцы от детей». «Мне намекнули в Сенате, что в противном случае следователь не станет закрывать глаза на некоторые несостыковки, и тогда на скамье подсудимых окажетесь вы оба. Валерий за убийство, а ты за дачу ложных показаний». «Мать бы не пережила такого удара, а фамилия Ланских была бы окончательно смешана с грязью. Если хочешь, я буду просить у тебя прощения, сын мой». Он задумчиво наморщил лоб и посмотрел так, словно на мне было что-то написано. «Словами делу не поможешь», — изрек банальность я. Вот только сейчас эта фраза отнюдь не казалась мне избитой. Слова действительно были тут бесполезны. «Если у меня какие-то шансы на УДО... «То есть на досрочное освобождение», — поправился я. «Допустим, я стану примерно себя вести и все такое». «Примерное поведение не уменьшит твоего срока», — отрицательно помотал головой Ланской. «То есть мне придется гнить в тюрьме четверть века», — приуныл я. «Перспектива так себе. Если сейчас мне, ну, лет 18, на свободу с чистой совестью выйду в 43 года». Не сказать, что преклонный возраст, однако лучшее время жизни провести в тюрьме... Бррр. Долбануть башкой об стенку, чтобы раз и навсегда. А вдруг перекинет в другой мир, а там будет еще большая жопа. Что-то стрёмно рисковать. Да и не в моей натуре поднимать лапки кверху и самоубиваться. «Правда, есть один способ скостить срок», — произнес собеседник. «Если бы я был кроликом, приподнял бы сейчас уши и насторожился. Отсидеть меньше, чем тебе впаяли, это, несомненно, позитивная хрень. Однако, судя по выражению лица Ланского-старшего, сейчас он скажет «но», и за этим последует нечто такое, чего делать точно не захочется». «Ты можешь подать прошение о том, чтобы пойти служить в батальон смертников», — выдал внезапно отец. «Батальон кого?» — захлопал глазами я. Ланской-старший пояснил, как для несмышленыша. «На самом деле это отдельный его императорского величества батальон особого назначения. Но все прекрасно знают, что немногие доживают до конца пятилетнего контракта. Поэтому часть в народе так и зовут батальон смертников. Служить туда не рвутся, поэтому государь разрешил принимать преступников. Тем счастливчикам...» — отец горько усмехнулся. «Которым повезет выслужить все 5 лет и при этом остаться в живых... даруются помилование. Особо отличившиеся могут получить личное дворянство». Мне не понравилось то, что я услышал. В моей прежней жизни отец обещал сделать все, чтобы я откосил от армии. Он считал, что даже год в ней — напрасно потраченное время. Зная, что сам он отрубил еще в советской армии от звонка до звонка, я ему верил. Нет, повертеть в руках пистолет или автомат, пострелять из него в тире всегда пожалуйста. А вот наматывать на ноги вонючие портянки, или что таскают на ногах солдаты сейчас, драить зубной щеткой унитазы, ходить строем и задирать на плацу ногу выше головы, не больно-то хочется. Так что мысли мои с отцовскими сходились целиком и полностью. Вот только там была другая жизнь, иные обстоятельства. Если положить на чашу весов четвертак тюремного заключения и 5 лет молодости в сапогах, однозначно перевесит последнее, сравнивать числа меня еще до школы научили, как и читать и писать. А смертники они или бессмертные? Я привык к тому, что многое в действительности не такое и страшное, как его малюют. Авось выиграю в этой лотерее, вытащив счастливый билет. Пан или пропал, короче. «Папа, я решил». Вздернул я подбородок. «Что именно?» «Подам прошение, чтобы меня взяли в этот самый батальон. Все равно мне особо терять нечего».